Как любопытно, оценила она, опуская палочку после пятой попытки. Сделала пару шагов к окну, из которого было видно отсветы из большого зала. Сказала вдруг: «Знаешь, по-моему, тебе было интереснее учить меня, подбирать подходящие чары и объяснять их тонкости, чем крутиться на вечеринке вместе со всеми». «Думаю, это и правда так», — согласился он. Тоже убрал мистический знак. Лишенная поддержки проекция растаяла в воздухе через несколько секунд. «Магия привлекает меня больше, чем шум и сплетни. Ты хороший учитель, Джим. Нам с тобой повезло. Мне повезло. Кто-то другой не стал бы и слушать мои прихоти. Каждый маг по-своему уникален», — высказал свое мнение Кайнет. «Не мне решать, что тебе изучать и чем заниматься, я лишь могу научить, как делать все это правильно. Здесь нас готовят по-другому. Здесь нам дают только основы разных дисциплин», — отозвался маг пренебрежительно. «И лишь немногие готовы идти дальше. Это желание нужно ценить, а не вновь загонять в какие-то рамки. То есть, если все равно захочу создать территорию, в которой материализация будет работать, как я пожелаю, ты мне поможешь», — уточнила Лавгуд с интересом. «Или если я попробую поменять местами миры, ты не имеешь представления, о чем говоришь. Но да, если решила заниматься именно этим, я помогу указаниями. По крайней мере, до момента, где это может убить тебя или нас всех». Ведьма всмотрелась в лицо Мерфи, пытаясь определить, было ли сказанное шуткой. Однако маг говорил совершенно серьезно, и через несколько секунд она это поняла. Коротко кивнула, затем убрала палочку под мантию и сказала: «В любом случае, это будет, может, когда-нибудь, но не сегодня. А пока, наверное, все же пойдем к остальным». Кайнет молча снял заглушающий барьер, посмотрел в то же окно и прислушался к едва слышной музыке из большого зала. Бал еще находился в самом разгаре. «Не хочу», — произнес он почти с теми же интонациями, что и Лавгуд недавно. «Больше там сейчас делать нечего. Лучше вернемся в башню». «Медленно», — уточнила Луна. «Медленно вернемся в башню, а по пути поговорим о чем-то полезном и заслуживающем внимания. К примеру, тебе стоит знать, что при создании замкнутого барьера на какой-либо территории первым делом нужно определить, какие именно законы ты собираешься с его помощью обойти, а затем оценить, сколько магической энергии для компенсации этого воздействия тебе будет нужно, иначе можно потратить силы впустую». Кайнет без какого-либо стеснения мог сказать, что хотя он и является специалистом во многих областях мистических искусств, знания о магических зверях и обращении с ними в его компетенцию никогда не входили. Поэтому уроки по обращению с мифическими животными относились к тем, которые своей новизной вызывали в нем вполне искреннее научное любопытство. Созданием мистерий, расчетом формулы и изобретением эликсиров он и так занимался всю свою жизнь, но вот магических существ ему редко доводилось даже наблюдать в виде живых и более чем активных представителей, а не малочисленных сохраненных в формалине образцов. Даже представители часовой башни считали большую их часть в его мире огромной редкостью. А здесь дети изучают подобных магических зверей на уроках. Тем более, что ведет эти уроки человек, получеловек, искренне увлеченный своим делом и своей областью магической науки. Временами, пожалуй, даже слишком увлеченный. «Сегодня такое дело, значит, будем с вами говорить про грифонов». Хагрид дружелюбно погладил массивного зверя по шее, прикрытой белыми перьями. Гибрид орла и льва гордо выпрямился рядом с ним в полный рост на четырех мощных лапах, глядя на толпу студентов сверху вниз, но даже так полувеликан оказался на несколько дюймов выше птичьей головы с крупным изогнутым клювом. «Извините уж, что привел только одного, но характер у них часто бывает совсем прямо не сахар. Не дают к себе подойти тем, кого не знают, не то что погладить или накормить. Так что стойте лучше там, а то он будет нервничать». Это было изрядное преуменьшение опасности. Министерство магии официально относило данный вид к четвертому классу угрозы, иначе говоря, несовершеннолетнего волшебника-недоучку тварь легко могла порвать на части за 1-2 удара когтями. К этому стоило добавить стойкость ко многим слабым заклинаниям и почти полное игнорирование обычного оружия. Само существование такого зверя является мистерией, частично игнорирующий ряд обычных законов природы. Ассоциация магов ставила этот вид на высшие ранги среди мифических зверей, по крайней мере в теории. Даже на факультете зоологии в часовой башне до сих пор не было полной уверенности в том, что грифоны и, как следствие, гиппогрифы ранее существовали в их мире на самом деле, они являются еще одним мифом далекого прошлого даже для магов. Профессор Хагрид, а правда, что порошок из когтей грифона лечит множество болезней, а одного его пера достаточно, чтобы слепой мог прозреть? Первый спросила Тейлор, дисциплинированно подняв руку. Это маглы так считают, удивился полувеликан. Ну, про перо, это точно глупости. А насчет когтей вроде бы как такой порошок добавляют в какие-то целебные зелья. Профессор Снейп за этим иногда приходит. Так ведь туда кучу всего насыпают, от гусениц до бузины, их же разных жуть как много. Так что тут как обычно. Кто-то что-то у маглов вроде слышал, потом другому рассказал, тот половину не понял, а в результате теперь они у себя про зверей рассказывают невесть чего. А сейчас я объясню, как все обстоит на самом деле. Профессор, а мы будем проходить, как получаются гиппогрифы? Спросил кто-то со стороны компании гриффиндорцев. Нескольких студенток вопрос сильно смутил. Только с письменного разрешения вашего декана. Не хватало, чтобы она отчитала меня за это еще раз. Если прямо так сильно хочется узнать подробности, сначала идите и объясняйте это профессору МакГонагаллу. Больше странных вопросов ни у кого тут нет, тогда постойте и послушайте. Уверен, замерзнуть никто не успеет за несколько-то минут. Близнецы Уизли попытались бы выпросить у кошки это разрешение просто из принципа, вполголоса заметила стоящая рядом с Мерфи Аманда. Нам стоит радоваться, что они здесь уже не учатся. Подобный урок вспоминали бы потом еще полгода, ответил маг также тихо. На следующий день после бала Эмбер сделала вид, что вчера совсем ничего не произошло, и всю неделю вела себя с наставником как обычно, на уроках, в свободное время и наедине, но недосказанность между ними осталась. Версию Лавгуд Кайнет все еще считал далекой от реальности, но следовало учитывать, что в какой-то момент Аманда может вновь поддаться эмоциям и не последовать отданным ей указаниям. Работа с подростками все время приносила множество дополнительных проблем, но других кадров под рукой пока что нет. И потому, что лучше использовать, если вы не можете сладить с грифоном по-хорошему. Тем временем Хагрид перешел к вопросам по своей лекции. Он не любил этого делать, но деканы требовали на уроках хоть за что-нибудь давать баллы. Если его не берут ни пули, ни стрелы, ни оглушающие чары, начало Крауч, вертя в руках палочку, тогда ветер и огонь. Поджечь крылья, сбить на землю, чтобы взлететь не мог. Еще я читала в старой книге, что можно на открытом месте оставить связанного гоблина, дабы сим подманить грифона, но в наше время этот способ, наверное, уже особо не применяют. Это очень грубо, возмутился полувеликан. Зверь так может пораниться. Любой способ, который собьет его с высоты на землю, будет не слишком приятным. Но если грифон решил охотиться на людей, то по-другому уже нельзя, заметил Ирвин. Лучше будет слегка поджаренный и связанный, но живой, чем он кого-нибудь разорвет и потом комиссии из министерства придется его убить, добавила Клэр. 3 балла Ривенкла. За предусмотрительность, значит, нехотя произнес преподаватель. Кайнет в это время пытался оценить, насколько мощным было бы магическое ядро такого зверя, если удастся его вытащить и сохранить в целости. Он уже давно подбирался к решению данной задачи, но пока еще не хватало знаний. Мистический знак, способный обеспечивать сам себя энергией с избытком, был бы крайне полезным приобретением, да и купить магическое животное для извлечения ядра не так уж трудно. Но вопрос стоял в том, как перевести такой артефакт в самоподдерживающий режим, чтобы это ядро сохранялось в живом состоянии с помощью им же добываемой магической энергии, примерно как в случае с гомункулами, которые могут долго существовать без еды, воды и сна за счет своих же магических цепей. Когда до конца урока осталось 1/4 часа, Хагрид разрешил четверокурсникам расходиться и повел грифона к краю леса. Возможно, там находился вольер или привязь для животного. Его возвращения дожидались только желающие продемонстрировать собственные проекты и те, кто хотел на это посмотреть. После того, как Мерфи получил от преподавателя новый гибрид и начал с ним возиться в свободное время, еще с полдесятка его однокурсников решили тоже заработать баллов для факультета, облегчить себе жизнь на экзамене или просто понаблюдать за новым и необычным магическим существом, время от времени делясь результатами с профессором. Удалось его новым трюкам обучить. Джеймс, поинтересовался полувеликан, когда очередь дошла до Мерфи. Да, теперь я во всем уверен, ответил маг, надевая на руку перчатку и открывая клетку с филином, которому уже исполнилось около года. У Хагрида, судя по всему, был большой опыт в обращении с такими существами, ведь его прогнозы оказались достаточно точными. К концу прошлой весны птица освоила пространственное перемещение, за лето постепенно увеличивая дальность и переносимый вес. К концу осени, вероятно, уже смогла бы телепортироваться вместе с человеком. Однако летом у Кайнетта нашлось немного времени на дрессировку, да и после начала занятий он занимался этим проектом лишь изредка, раз-другой в неделю. Основной сложностью было обучить филина перемещаться к указанной цели. В обычных руководствах по работе с охотничьими птицами подобных команд не было, да и быть не могло. Еще много времени заняли разнообразные проверки безопасности переноса живых существ, ведь даже освоив аппарацию, маг не стал относиться к пространственному перемещению легкомысленно и не пожелал подвергать себя риску без полной уверенности, что все сработает. «Готов», — произнес он, когда птица заняла свое место на руке, затем указал вперед мистическим знаком и скомандовал: «Анте». Такое перемещение немного отличалось от аппарации, словно бы длилось дольше, субъективно растягиваясь на несколько секунд в пустоте, хотя преодолеть им пришлось всего ярдов 20. Кайнет не был уверен, являлась ли причиной действия барьеров вокруг замка или это была особенность всех деринаров, чьи свойства унаследовал данный гибрид. А между комнатами в общежитии он также может прыгнуть, мимо лестниц, так сказать, спросил наблюдавший за этой демонстрацией Чарльз. «Это так, из чистого любопытства интересуюсь. Я бы не рискнул», признал маг, возвращаясь к остальным уже шагом. «Пространство там само по себе искажено и свернуто несколько раз, чтобы вместить все эти этажи и комнаты в одну башню. На самом деле даже пролететь между двумя классами или этажами уже немало», — заметил Ирвин. «Шестой и седьмой курс уже могут аппарировать, но в Хогвартсе у них это получится проделать только во время отдельного урока. А тут кто-то с четвертого года берет и исчезает в воздухе у них на глазах. Им обидно должно быть. Волшебники слишком легко привыкают к аппарации», — сказал Кайнет, помещая филина обратно в клетку. «Становится от нее чересчур зависимы. Прямо как янки с машинами», заявил вдруг Саймон. «Говорят, там тоже. Получил права и все. Даже 10 шагов по улице больше пешком не пройдет, только подъехать, хоть это будет соседнее крыльцо». «Ты преувеличиваешь», не поверил ему Росс. «Да точно тебе говорю». Кайнет не стал вмешиваться в их спор, думая о своем. Антиаппарационный барьер вокруг школы для всех являлся своего рода константой, неизбежным злом, с которым ничего поделать невозможно, он просто есть и всегда был. Такой же барьер прикрывает теперь Хагсмит, вокзал, министерство, Гринготтс. Не говоря о множестве отдельных домов, от коттеджа в пригороде Лондона до целого поместья, скрытого от маглов. Невозможность в таких условиях использовать пространственное перемещение – безусловный факт для волшебников, в чем была возможность убедиться у Риддла в убежище. Ни Блэк, ни Люпин, ни Лестрейдж не пытались аппарировать, даже когда барьер уже был разрушен с помощью фантазма. Козырь, даже очень слабый, но все-таки способный обходить это ограничение, мог бы изменить правила. Правда, тут потребуются дополнительные тесты. «Прекрасно, я очень рад, что вы все справляетесь с заданием», — оценил полувеликан, когда все студенты представили свою работу и получили баллы. «Любой зверь своей заботы требует, нельзя просто думать, что само собой все получится. Следующий отсчет пусть будет, скажем, в апреле, а потом уже и экзамен. Можете идти, времени уже почти и не осталось». Шагая к замку рядом с молчащей Эмбер, маг оценивал варианты и доступное время. «Если случай с Мальсибером о чем-то говорит, самое большее через несколько недель пожиратели уже в новом составе могут вновь перейти к активным действиям, как минимум к пополнению запасов пушечного мяса. Значит, времени на подготовку будет немного, если он все-таки хочет что-то сделать, а не просто ждать нового нападения. Но раз появился шанс нарушить привычные для всех правила, то стоит все же воспользоваться информацией от директора, пока она еще не утратила актуальность. Как минимум можно оценить реальность воплощения данного плана в жизнь с приемлемыми рисками. А ведь в этом случае потребуется получить в свое распоряжение антиаппарационный барьер для испытаний, нужна будет разведка, мистические знаки, нужны дополнительные люди. «Не делай такое сложное лицо, Мерфи», — посоветовала Крауч, замедлив шаг и поравнявшись с ним. «Могут подумать, что ты замышляешь не меньше, чем переворот». «У меня действительно появилась одна идея», — ответил Кайнет. Посмотрел на ведьму несколько секунд и уточнил. «Намечается дело, требующее затрат магии, сложное и довольно незаконное. Найди мне Гринджер, нужно кое-что обсудить. Глава 84. Массивные колонны, уходящие к высокому потолку, отполированный до зеркального блеска пол, идеально ровные ряды столов справа и слева, гранит, мрамор, позолота, хрусталь. Все это место было призвано символизировать для посетителей одновременно роскошь и надежность. Как воплощение этой идеи стены банка Гринготтс изнутри отличались шикарной отделкой, под которой скрывалось 3 фута сплошного камня, вдобавок зачарованного на прочность, долговечность, устойчивость к стихийным заклинаниям и иным способам разрушения. В сторону 3 подростков в повседневной одежде, идущих через этот зал, другие посетители поглядывали, но без особого интереса, никто не пытался подойти или заговорить с ними. Начало весны, время, когда дети еще должны быть в школе, однако ведь хватает и тех, кто обучается дома, либо уходит после сдачи сов. Тем более возраст был подходящим, уже точно не первый и даже не третий курс. Гоблинам на рабочих местах словно бы и вовсе не было до них никакого дела, такие же клиенты, как и все прочие, какая разница, прогуливают ли эти люди свою волшебную школу или нет. «Зря мы все это затеяли», — тихо произнес Лангбаттом, идущий первым. «Если ты так проникся стихами у них на дверях, то мы ведь не планируем брать чужого», — также не повышая голос ответила ему Гринджер. «Не думаю, что если все начнется, то кто-то станет слушать наши объяснения, или вообще разговаривать. У нас нет планов устраивать с ними диспуты, состязаться в риторике», — сухо напомнил Кайнет, идущий по другую сторону от чистокровного. У него единственного в руке был старомодный чемодан, внешне мало отличающийся от многих других, принадлежащих клиентам в зале. «Только сделать то, к чему мы готовимся. Меньше нервозности, больше спокойствия. Ты же не хочешь провалить все еще до начала?» «Нет», — пробормотал Невилл, нервозности в его голосе меньше отнюдь не стало. «Тогда иди вперед». Маг за несколько лет бывал здесь неоднократно, хотя и только на первом этаже, так что мнение о банке составить успел давно. Место, где вели дела и, вероятно, обитали многочисленные магические существа, ожидаемо было окружено замкнутым барьером, задающим собственные условия. Никаких иллюзий внутри, никакой невидимости, оптической или ментальной. Отмена действия оборотного зелья и ему подобных практически с порога аналог используемых волшебниками чаргами Нумревелия здесь действовал перманентно и по площади, предотвращая попытки особенно предприимчивых людей незаметно проникнуть к хранилищам. Про запрет на аппарацию и говорить не приходится. Именно поэтому было принято решение сейчас идти безо всякой маскировки. Просто чистокровный волшебник решил похвастаться сейфом перед приятелями маглорожденными. Ничего особенного, даже если кто-то потом о них и вспомнит. Поттер бы тут привлек слишком много внимания даже у гоблинов. У младшего Уизли не было никаких шансов получить в руки ключ от семейного хранилища, а вот Лангбаттом подходил на роль проводника лучше всего, да и после всего пары намеков, против кого именно намечаются планы, согласился на всю эту авантюру почти сразу, как и на многое другое, если бы он еще так отчаянно не нервничал. «Я», — начал говорить Невилл, остановившись перед одним столом, закашлялся, попытался взять себя в руки и все-таки продолжил чуть-чуть увереннее. «Я хочу посетить наш сейф», — волшебник торопливо положил, практически бросил на полированную стойку перед собой изящный золотой ключ, наполненный магической энергией. Гоблин наклонился и начал внимательно осматривать, только что не обнюхивать этот артефакт. Минуту спустя он выпрямился и с крайне недовольным видом произнес: «Все в порядке, можете проходить, вас проводит». Он осмотрел зал и жестом подозвал еще одного гоблина из-за дальнего стола. Вид у самого существа был такой, словно он искренне хотел приказать охране вышвырнуть посетителей за дверь, но при всем желании не сумел найти весомого повода. «А могу я взять с собой друзей?» Каким-то чудом Лангбаттом ухитрился не упасть и даже не отступить, услышав этот тон. «Хочу показать им кое-что. Нас это не касается». Гоблин когтем отодвинул ключ к краю своего стола, махнул рукой в сторону подошедшего собрата и уткнулся в свои записи. Гринджер пришлось слегка подтолкнуть Лангбаттома вслед за приставленным к ним магическим существом, иначе волшебник еще надолго бы застыл на месте. Дверь из главного зала открылась в уходящий вниз коридор, будто вырубленный прямо в скале. Грубо обтесанные ступени и стены, несколько факелов под потолком, никаких следов отделки. Вряд ли гоблины экономили или у них хватило золота только на один зал. Может быть, Такой простотой они хотели подчеркнуть надежность своих хранилищ, лишенных всей ненужной мишуры и бесполезных украшений, которые только помогли бы нарушителям. Кайнет никогда не бывал здесь раньше. Он регулярно обменивал деньги наверху, но необходимости в собственном сейфе на данный момент не видел. Почти все его доходы поступали в фунтах, либо и вовсе в виде отдельных услуг, рабочих материалов или ценной информации. Крупные закупки зелий и магических ингредиентов случались редко, так что постоянно держать большую сумму в золоте он необходимости не видел. В будущем имеет смысл открыть здесь счет просто ради статуса, но пока что для маглорожденного студента четвертого курса это было совершенно излишне. Коридор вывел их к узким рельсам, уходящим куда-то в темноту. Ни лестниц, ни дверей на этой импровизированной платформе нет, а значит, путь дальше, только на небольшой тележке с низкими бортами, пока что пустой. Места внутри для трех человек и гоблина хватило с трудом. Транспорт двигался словно сам по себе и без видимых команд, быстро прошел несколько развилок, пару раз нырнул в пробитые через скалу туннели, чтобы затем вновь оказаться в холодной темноте большой пещеры, напоминающей колодец. На взгляд Кайнетта, они сделали несколько кругов, точнее, спускались по пологой спирали вдоль уходящих вверх и вниз стен, оставляя в стороне боковые ходы. Сложно представить, что под Лондоном могут существовать незамеченными подобные подземные пустоты, на которые за полтора с лишним века не наткнулись строители метро и городских коммуникаций. Это даже не Министерство магии, которое размерами не превосходит ушедший под землю многоэтажный дом. Вполне возможно, маг все-таки не ошибся и гоблины создали здесь нечто сравнимое с логовом мертвых апостолов, свернутое пространство внутри замкнутого барьера, заключающее в себя целую систему пещер, а не просто отдельные куски пейзажа, как изнанка Хогвартса. В этом случае антиаппарационный заслон им и не нужен, прямое перемещение в обычную реальность с подобной аномальной зоны все равно невозможно. Все так же не обменявшись ни словом, они свернули в один из боковых туннелей. Здесь еще сильнее веяло холодом и сыростью, возможно, где-то ниже есть даже подземное озеро. Покосившись в сторону, маг увидел, как Грингер невольно потянулась к палочке, спрятанной в рукаве пальто. Ожидаемая реакция. Однако здесь пока не было видно врагов или хотя бы какой-то охраны либо других посетителей. Ни людей, ни гоблинов, сторожевых чудовищ или духов, никого. Только тянутся две пары рельсов, а справа и слева от них, выбитые в серой скале углубления в человеческий рост, внутри каждого площадка в пару футов и дальше массивная каменная дверь, всегда наглухо запертая. К сожалению, фамилии над хранилищами не выбито, только номера. По словам всех чистокровных, включая Блэка и Слокхарна, сейфы самых старых семей находятся поблизости друг от друга, в самой глубокой и, соответственно, труднодоступной части подземелий. И по логике ячейки Лонгботтомов или Стрейджей вроде бы должны оказаться по соседству, однако далеко не факт, что нечеловеческая раса их на своей территории располагала, ориентируясь на алфавитный порядок английского языка. Так что тут остаются лишь догадки. Транспорт наконец остановился возле одной из дверей, ничем внешне не отличающейся от всех остальных. Первым на каменный пол ступил гоблин, приложил руку к стене, и вдруг дверь растворилась в воздухе, словно иллюзия. Не человек сделал приглашающий жест, сказав: «Ваш сейф». Выходя вслед за Лонгботтомом, Кайнет попытался оценить все самое важное из уже увиденного. Ключ не требуется для открытия самого сейфа, это лишь пропуск, подтверждение права доступа для владельца. Дверь отпирает гоблин, привезший их сюда, возможно, подойдет любой из персонала, допущенного к подземельям, а возможно, имеется некая ротация. Кто и за какие сейфы отвечает, в какой именно день, и тогда, взяв с собой не того, можно потратить свой шанс зря, а то и поднять тревогу. Увы, подобные тайны банк хранит строго даже от старых семей. Дверь, 1,5-2 фута в толщину, из камня и наверняка укреплена. Самое неудачное, что, судя по распределению потоков энергии, это не иллюзия или материализация, а как раз наоборот, преграда настоящая, просто временно становится бесплотной по команде снаружи. «Вот так это все и выглядит», — произнес Невилл, как и было заранее условлено. Здесь, рядом всего с одним посторонним и не находясь под взглядами десятков гоблинов и других волшебников, он чувствовал себя немного спокойнее. Даже не слишком наигранно прошел внутрь и обвел рукой отделанное каменными плитами хранилище. «А почему нельзя держать такие вещи дома?» — поинтересовалась Грингер, с любопытством изучая груды золотых и серебряных монет, сложенные отдельно драгоценности и необработанные самоцветы. В старые времена волшебник легко мог ограбить другого волшебника. Это не считалось таким уж страшным грехом, кто-то даже воспринимал все как соревнование, сможешь ли пройти через защиту дома или нет, а потом выбраться наружу и аппарировать. Но на гоблинов это правило не распространялось, рассказывал Невилл медленно, временами запинаясь и сбиваясь, но сейчас не только из-за испуга или стресса. Так больше будет времени осмотреться по сторонам. И чтобы не пострадало что-то по-настоящему дорогое, его держали тут. Некоторые не доверяли своим наследникам и домашним, такое иногда тоже бывало. Да и министерству с его проверками сюда не добраться. Зато у главы семьи голова не болит. Чем кормить цербера в подвале или как самому случайно в проклятую дверь не войти. Пусть этим занимаются те, кто умеет лучше. Но я слышала, Гринготтс смогли ограбить лет 6 назад, даже в газетах писали, припомнила ведьма, покосившись в сторону ждущего их у входа гоблина. Влезли в пустой сейф, хрипло ответил тот почти мгновенно. Казалось, он с трудом удержался, чтобы не сплюнуть на камень, который был на верхних уровнях, даже не в именной. Он там стоял практически нараспашку. Кто-то из человечков зря потратил уйму сил и времени, попутно заполучив кровную месть до конца жизни. Кто-то, с насмешкой произнес Кайнет, отводя взгляд от различных редкостей и трофеев на стеллажах. Так вы его до сих пор не нашли? Найдем. Рано или поздно мы находим всех, отозвался гоблин, хищно оскалившись. Показалось даже, что он борется с желанием прямо сейчас уйти и вернуться наверх, заставив дверь материализоваться вновь и запереть слишком наглых людей прямо здесь. Хотя с другой стороны, все его соплеменники смотрели на волшебников и ведьм примерно таким же взглядом. Лангботтам потратил еще минут 5, демонстрируя спутникам фамильный сейф, пригласил обоих войти и осмотреть все изнутри, что позволило магу хотя бы в первом приближении оценить неочевидные меры защиты. К сожалению, большая их часть даже для чистокровных оставалась на уровне слухов. Кто-то говорил, что запертый сейф заполняют магическим ядом, другие, что взломщика затянет внутрь, дабы он мог там умереть от голода и жажды на груди золота и серебра. А были ведь еще и разнообразные меры предосторожности, которые предпринимают со своими сокровищами сами волшебники, в полной мере не доверяющие даже репутации гоблинов. Наконец эта экскурсия завершилась. Волшебник взял пару дюжин золотых, несколько мелких камней и попросил гоблина закрыть за ними дверь. Теперь предстояло вернуться обратно тем же путем. Занимая свое место, Кайнет взмахнул рукой над пропастью. В сторону отлетело легкое птичье перо, обмотанное тонкой, почти невидимой серебряной проволокой. В последний момент перед броском маг направил в импровизированный мистический знак заряд энергии, выждал секунду. Перо исчезло и тут же возникло вновь почти под потолком, а мгновение спустя беззвучно рассыпалось пеплом. Что ж, тест прошел успешно. В столь примитивной поделке не было возможности выбрать направление или дальность. Она была нужна только чтобы проверить саму возможность пространственного перемещения данным способом. Малая часть подобна целому, простейшая магия, практически шаманизм, но эффективна до сих пор в умелых руках. Маг поймал вопросительный взгляд Гринджер, тоже наблюдавший за этим испытанием. Покачал головой, опустил чемодан на колени и попытался удобнее устроиться на узкой, словно не предназначенной для людей скамье тележки. Это означало, что стоит придерживаться основного плана, дерзкого налета сходу у них не получится. Они рассматривали и такой вариант, на этот случай у Кайнетта даже было с собой все, что он считал необходимым. Благо даже если гоблины смогли заранее позаботиться о нейтрализации иллюзии и невидимости, то отменить чары незримого расширения они не решились, даже если и были на это в принципе способны. Все-таки каждый второй приходил в банк с сумкой или хотя бы кошельком, использующим эту мистерию, слишком уж много весит золото и серебро в монетах без номинала. Но хотя в чемодане уже лежало все, что может понадобиться для взлома, оставалось слишком много неизвестных факторов. Они не знали, где именно находится сейф семейства Лестрейд-Шито, не оформляла ли Беллатрикс для себя отдельное хранилище, либо не воспользовалась ли 16 лет назад чужим. Знал ли это сопровождающий их гоблин? Уверенности нет, как и в том, сумеет ли в принципе он сейчас открыть нужные двери. К тому же нет гарантий, что на существо магической расы подействует с должной эффективностью ментальная магия, чтобы подчинить и после стереть память о произошедшем. Из того, что известно о гоблинах и о работниках Гринготтса в частности, подкупить или запугать его легко не удастся, а на пытки нет времени, да и Грингер на это не согласится даже ради высшей цели. А потому придется все-таки придерживаться основного плана, который потребует куда более длительной подготовки. Пока они двигались наверх, ведьма неплохо изображала мотгловское любопытство, засыпая гоблина десятками вопросов о работе банка и о его надежности, не хуже, чем на младших курсах, своих профессоров. Кайнет же молчал, лишь крутя головой по сторонам. Усилив с помощью магии ночное зрение, он запоминал маршрут и расположение протянувшихся через темную пещеру рельсовых путей, на первый взгляд довольно хаотичных. Строители этого хранилища учли многое, но потому и следовало сосредоточиться на том, чего они ожидать не могли. Уже ставшие привычным усилия для двойной аппарации, и почти мгновенно сырой лес с кучей металлого снега сменяется на тесную лестничную клетку с грязными, едва пропускающими свет окнами под потолком. В полумраке с трудом можно различить заколоченную дверь на улицу, пустую развороченную лифтовую шахту и выцветшие граффити, плотно покрывающие не слишком чистые стены. Крайне малоподходящее место для романтического свидания, однако это была версия лишь для посторонних. Кайнет отпустил руку Эмбер, осмотрелся, прислушиваясь к ощущениям. Убедившись, что все сторожевые барьеры на своих местах, он кивнул себе и направился по лестнице вверх. Ведьма молча последовала за ним. Первый человек встретился им только на пятом этаже. Крауч при звуке шагов потянулась к стоящему у стены посоху, но, узнав визитеров, только кивнула и продолжила прерванную работу. Она с сосредоточенным видом выжигала на закопченном потолке магический круг движениями руки. Работа шла медленно и, судя по каплям пота и застывшему взгляду, требовала немалых усилий, однако здесь, почти в центре Глазго, пользоваться обычными мистическими знаками им было нельзя. Маг прошел дальше по коридору в сторону, где слышались голоса. В большом захламленном помещении без внутренних стен, некогда бывшим недешевой квартирой-студией, нашлись и остальные школьники. Поттер, Лонгботтом и Гринджер, а также Тейлор рядом с ней. Не хватало только Лавгуд, но из комнаты напротив доносился отчетливый скрежет чего-то острого по бетону, так что она наверняка в одиночестве работала там. «Я справлюсь не хуже остальных, правда». Что-то доказывал остальным Лонгботтом. «Невиллу, никто не считает тебя хуже, правда», — заверил его Поттер. «Ты наш друг, но сейчас ты пытаешься взять слишком большой вес или выиграть гонку, не научившись даже переключать передачи. Как еще лучше сказать? У нас есть график», — спокойно напомнила Гринджер. «Все нужно закончить до апреля. Если ты сейчас возьмешься за бесполочковую магию, то к сроку, может, и научишься ей пользоваться, но вот сделать свою часть работы точно не успеешь, а успех зависит от вклада каждого, от твоего, в том числе. Какой с меня тогда прок, если я еще полгода не смогу тут колдовать? Но руки у тебя еще есть», — произнес Кайнет, поняв суть спора. «А мелой краски на всех хватит». Надев перчатки, маг взял из коробки на полу сероватый мел, заранее обработанный несколькими зельями, а потом направился к участку стены между двумя выбитыми окнами. Работы их ожидало еще очень много. Когда для успешного выполнения плана понадобилось организовать подходящее убежище в мотгловском мире, но где-то не слишком далеко от школы, Альберт предложил на выбор несколько вариантов. Заброшенные дома и постройки, где и уличные банды или бездомные редко появляются, даже в Эдинбурге не были такой уж большой редкостью, не говоря уже о Глазго. Вариантом, который больше всего понравился Кайнетту, был старинный госпиталь, окончательно брошенный год или полтора назад, но пришлось отказаться. Викторианская постройка, готическая архитектура, в случае проблем чистокровные волшебники чувствовали бы себя внутри как дома, словно еще в одном особняке. Но облегчать возможному противнику жизнь в задачи не входило, потому после всех размышлений была выбрана аварийная девятиэтажка на границе делового района и жилого сектора. Жильцов давно выселили, здание должны были снести еще в январе, но из-за проблем, ответственной за весь процесс с компанией, дело сильно затянулось. МакДугалл гарантировал, что до лета рабочие поблизости не появятся и здание внезапно не взлетит на воздух. Тот факт, что дом все равно определен под снос, позволял ничем себя не ограничивать, вырезая руны, магические печати и направляющие прямо на полу и стенах, размещая не самые безобидные ловушки с большим радиусом поражения и встраивая охранные барьеры прямо в бетонную арматуру ветшающего здания. От случайных любителей искать себе приключения территорию уже прикрывали мгла отталкивающие и рассеивающие постороннее внимание чары, а вот над защитой от волшебников еще требовалось поработать. «Удалось чего-то добиться по аппарации, не отвлекаясь от работы?» – спросил маг у Гринджер, когда спор сам собой затих и все продолжили прерванную работу. Лангбаттом все-таки послушно взял кисть и краску, намечая на стенах направляющие линии, которые свяжут печати вместе. «Да, мы уже договорились», — ответила та, одновременно с помощью своей палочки вырезая на полу сложную фигуру из нескольких соединенных магических кругов. «На следующих выходных прибудет специалист, он установит на этой территории антиаппарационные чары». Как ни странно, вопросов там никто не задавал, но мы и выбрали контору не с самой вершины списка. Мы, не виллу 17 будет только в июле, а я совершеннолетняя, так что его деньги, мой заказ, не на настоящие имена, но это вряд ли кого-то одурачит. В случае проблем всегда смогу сказать, что просто оформила за однокурсника заявку, а остальное меня не касалось. Дорого получилось, полюбопытствовала Тейлор, на удивление. Нет, они же работают обычно с домами и усадьбами. Там главное, размер территории, а тут ни парка рядом, ни двора, а площадь одного этажа не так уж велика. Ведьма покосилась на Невилла, работающего в дальнем углу рядом с Поттером, и, понизив голос, добавила. Хотя ради возможности сделать гадость Беллатрикс вряд ли бы он не переплатил хоть в 5, хоть в 10 раз. Кайнет только молча кивнул, он с этим мнением был полностью согласен, не став продолжать тему. Он закончил глиф, извлек из кармана плаща металлическую заготовку, заранее наполненную энергией, и вплавил ее в бетон по центру нанесенной фигуры. Такая схема работы позволяла серьезно экономить время за счет использования накопителей и готовых элементов. На всю подготовку по плану целиком отводился март, однако по сути работать школьники могли лишь на выходных и то не все свободное время, чтобы обеспечить себе хоть какое-то алиби и не запустить совершенно учебу и внеклассные проекты. Оставалось дней 6-7 в лучшем случае, а для полной гарантии безопасности требовалось тщательно обработать все 9 этажей, крышу и подвал. И это с одной волшебной палочкой на 8 человек. Отдельные детали и источники энергии, которые можно подготовить за учебную неделю, снижали нагрузку, но она все равно оставалась очень большой. Впрочем, маг считал поставленную задачу не только тяжелым бременем, но и неплохой тренировкой для участников. В рунах, в создании барьеров, в накоплении и сохранении энергии, в прямом контроле магии, ведь пользоваться обычными палочками им всем здесь запрещено, за исключением Гринджер. Сейчас, выйдя в коридор для нанесения следующего элемента общей схемы, Кайнет ненадолго остановился, чтобы взглянуть на работу своих учениц. Клэр продолжала пользоваться огненными и режущими заклинаниями, и он сомневался, что она сдерживалась бы даже если это здание не шло бы под снос через несколько месяцев. Аманда действовала иначе. Она стояла в коридоре, вытянув перед собой раскрытые ладони в черных перчатках. В паре шагов от нее почти до потолка возвышалась полупрозрачная фигура примерно человеческих пропорций. Большая ее часть состояла из непрерывно текущей и кружащейся воды, однако руки заканчивались ладонями с длинными ледяными когтями. Манипуляция сразу двумя стихийными элементами, обеспечивающими воде жидкое и твердое состояние, пока давались ведьме с большим трудом. Магический конструкт вырезал контуры кругов и глифов довольно грубо, размашисто, плохо соизмеряя силу, так что после потребуется еще тонкая доработка своими руками. Но для прототипа, не так уж и плохо. Жестом создав порыв ветра, Кайнет отбросил мелкий мусор к ближайшей стене. Затем присел и начал по памяти вычерчивать магический круг и сразу вписывать в него необходимые руны и слова. Не слишком сложная печать. Таких в этом коридоре понадобится еще 2. Просто поразительно, а учитель, что в такие моменты вы сами готовы охотно запачкать руки, вдруг выдала Крауч, обернувшись. Ты считаешь это необычным, удивился маг, подняв на нее взгляд. Судя по тяжелому дыханию и покрасневшему лицу, ведьме понадобилось время, чтобы остыть и восстановить силы. Открытие цепей все еще было для нее утомительным и слишком болезненным. Даже после изнанки школы, так я не в переносном смысле, а в прямом. Она с трудом подняла руку, указывая на мел в его ладони. «Ты же любишь говорить о том, как волшебники стоят выше природы и меняют реальность, а сам просто рисуешь круг от руки. Уж левитировать мел тебе точно будет несложно, или взять краску и заставить ее саму собой растечься в нужную форму, несложно. Но это затраты силы, которую мне все равно потом придется влить в тот же самый круг. А магия – это всегда баланс. Опять принцип равноценного обмена. «Да», – уточнила она без интереса. Эмбер пока молчала, но к разговору прислушивалась. «Да, или вот пример, который будет тебе ближе. Играть с магией по правилам нетрудно, даже дурак справится, если ему хватит усердия заучить основы. Но чаще в дуэли побеждает тот, кто сумеет обойти правила, или тот, кто сделает это лучше своего врага. Собственно, этим мы прямо сейчас и занимаемся». Кайнет демонстративно указал мелом на уже несколько законченных рисунков. «Обходим правила», — уточнила Аманда. «Но нас даже Аврором привлечь ни за что, если вдруг поймают. Максимум, за побег из школы отругают. Правила, а не законы. Все заклинания имеют ограничения. Адское пламя легко создать, но почти невозможно контролировать. Экситиум и бомбарда требуют грубой силы куда больше, чем следовало бы. Они простительные, не работают без выхода на пик эмоций. В классической магии, чем больше строк нужно произнести и чем сложнее круг нарисовать, тем заклинание будет мощнее или стабильнее в своем эффекте. Кайнет за несколько лет уже привык упрощать материал для школьников, незнакомых с базовыми понятиями часовой башни даже на уровне первого курса. Мы размениваем время на результат, а можно уже время обменять на деньги. Заклинание, сравнимое с бомбардой Максима, для которого не нужна палочка, не нужно слов или усилий, всего лишь запечатать его внутри сапфира в 2 дюжины карат, который разлетится пылью после взрыва. Судя по удивленному возгласу за стеной, Гринджер тоже слушала его небольшую лекцию и смогла хотя бы примерно прикинуть стоимость такого снаряда. Сам Кайнет этого метода не придерживался даже в прежние времена, когда мог позволить себе такие расходы, а имел дело с металлами и сплавами. Но маги идут разными путями, и хотя бы знать о работе коллег и конкурентов всегда жизненно необходимо. А оказавшись здесь, Арчибальд уже много раз успел сказать себе, что лишних знаний не бывает, даже мелочи, которыми когда-то интересовался между делом, могут вдруг пригодиться, если твои нынешние противники или союзники о подобных приемах вовсе не знают ничего. Если придерживаться того же принципа, наша возня неделями в подобной богадельне для бездомных и клопов должна будет в момент обеспечить нам защиту не слабее, чем у стен Канди. Ты купила себе словарь, невинным тоном поинтересовалась рядом Эмбер, и энциклопедию. Мой парень тоже знает очень много умных слов, завидуй про себя. Всегда удивлялась, о чем он с тобой вообще говорит. Кайнет продолжил работу, не мешая им пререкаться. Завершил очередной круг, затем прислушался к тишине за стеной. После этого убрал мел и направился к дверному проему, ведущему в очередную заброшенную квартиру. Там работала Лавгуд, однако скрип и скрежет бетона прекратился еще несколько минут назад. Здесь сохранились внутренние стены, потому пришлось потратить еще несколько секунд, прежде чем удалось обнаружить ведьму в комнате, вероятно, когда-то служившей гостиной. Луна почти лежала в вычурном кресле, неуместно новом и ярком среди грязного бетона, очевидно, она сама материализовала его заранее. У стены рядом с наполовину законченным глифом замерла странная тварь, похожая на прямоходящего ящера с острыми изогнутыми когтями на лапах. Монстр медленно растворялся в воздухе, рассыпаясь синими искрами вопреки усилиям Лавгут удержать его в реальности. «Джим», — слабым голосом произнесла она, пытаясь сфокусировать взгляд на визитере. «Эваниска», — бросил он, взмахом руки заставив непонятное существо исчезнуть окончательно. Быстро пересек комнату, наклонился и извлек из кармана куртки у Лавгут наполовину пустой флакон жаропонижающего эликсира. Сейчас не требовалось даже диагностики, озноб, нездоровый цвет лица и тяжелое дыхание и так выдавали ее состояние. Поднес емкость ведьме к лицу и приказал: «Пей». Когда через пару минут зелье подействовало и Лавгут уже не рисковала в любой момент упасть в обморок, она попыталась сразу сесть ровно и неуверенным жестом откинуть со лба мокрые от пота волосы. Затем тихо сказала: «Спасибо, мне уже лучше». «Вытри лицо», — посоветовал маг, указав ей на пошедшую носом кровь. Сама ведьма этого не заметила. Затем вложил ей в ладонь флакон и наставительно произнес: «Следи за своим состоянием, меня рядом могло и не оказаться. Если потеряешь сознание в школе, может, люди и не удивятся перед экзаменами, но вопросы все равно возникнут, а нам это не нужно». «Я поняла. Просто думала, что уже начало получаться», — ответила она без особенного раскаяния. «Ты создавала это существо несколько раз, тренировка будет полезна, но сейчас ты довела себя до предела этими усилиями», — наставительно произнес он, собираясь вернуться обратно. «Нет-нет, с самого начала работал только он». Луна с трудом подняла руку, указав в сторону магических кругов на потолке, на полу, затем махнула в сторону прохода к другой комнате. «А я только не давала ему исчезнуть, как ты и показывал в тот раз». «В самом деле», Кайнет удивленно обернулся к ней, остановившись на полпути. «Проекцию или изменение материи всегда легче поддерживать в мире, чем создавать с нуля, это общие правила. Для других, наверное», ведьма не стала спорить, но уточнила. «Мне всегда проще было вообразить себе существо или вещь, а потом воплотить в жизнь, хоть с палочкой, хоть без, а удерживать уже созданное, намного, намного труднее. Удерживать изменение настоящего предмета, даже и представлять себе не хочу, чего это будет стоить. Вообразить, хотя да, твое начало», вспомнил он, затем объяснил. «Но хочешь или нет, тебе в любом случае придется освоить постоянную поддержку заклинаний и барьеров, если решила взяться за магию всерьез. Я понимаю, потому и учусь, но это трудно», все-таки пожаловалась она. «Для тебя», уточнил маг, «кому-то другому было бы почти невозможно материализовать вещь, которую никогда не держал в руках и не видел, которая вообще не была никогда создана человеком. У каждого волшебника должен быть свой подход». Так, Лавгуд показала, что слушала его уроки, а не витала в облаках. «Да, нужно использовать свои сильные стороны, но и компенсировать свои слабости, тоже необходимо. Ладно, мы уже теряем время. Дальше ты справишься сама». «Да», ведьма уже более уверенным жестом потянулась к кулону из обработанного алхимией серебра, прикрыла глаза на несколько секунд, восстанавливая небольшую часть резерва из сделанного еще в школе запаса магической энергии. «Да, здесь смогу и одна закончить. Я не буду задерживать всех, правда. Надеюсь на твое благоразумие», — закончил разговор маг, прежде чем выйти из комнаты. Жестом остановил стоявшую в дверях Грейнджер, не дав ей броситься внутрь. «У них еще было достаточно работы на сегодня. По графику нужно успеть закончить с этим этажом и приступить к следующему. 11 марта, вторник, самый обычный будний день для многих волшебников. Для профессора Арчибальда дата значила куда больше, но он старался этого никак не демонстрировать. 8 уроков, время на домашнюю работу, еще один сбор клуба, похожий на предыдущие. В отличие от походов на изнанку замка и экзорцизма над Поттером, к текущему плану большую часть студентов не привлекали и даже не ставили в известность. А создание магических накопителей для применения в артефактах или для хранения личного запаса энергии уже давно стало нормальной частью занятий, вряд ли даже их куратор обратил бы внимание на неожиданно возросший интерес к данному направлению. Тем более, что среди большей части волшебников это все еще считалось баловством, ненужным дополнением к уже готовым артефактам, чтобы как-то добавить им пару лишних функций. Расходились последние участники, уже когда стемнело. Мерфи имел привычку задерживаться долго, наблюдая за прогрессом однокурсников и студентов помладше, так что никого не должно удивить, что он остался последним, или что его девушки нет рядом. Эмбер еще раньше вызвалась проводить Лавгуд к их общежитию, так что класс он покидал в одиночестве. «Нам есть о чем поговорить, не тратя время на вступление», — заявила Грейнджер, которая уже ожидала его за ближайшим поворотом. Кайнет лишь молча кивнул и последовал за ней к лестнице, к счастью, неподвижная и не имеющая риск вдруг повернуться совсем к другому крылу школы. О том, что нужно побеседовать наедине, ведьма предупредила его еще в клубе. За несколько минут они добрались до вершины одной из малых башен замка. Холодный туман с горы и сырой ветер быстро разогнали всех любителей поздних прогулок по классам и гостиным, но мага и ведьму подобное мелкое неудобство не остановило. «Я слушаю», — произнес он, опершись на каменный парапет, перед этим просушенный простым заклинанием. «Ты сегодня превзошел самого себя, Джеймс», — заявила ведьма, остановившись напротив. Никто из них не использовал люмос, чтобы не привлекать внимания посторонних, но и отсветов из окон замка вполне хватало, чтобы увидеть, Грейнджер далеко не в лучшем настроении. «Если бы я тебя столько лет не знала, то решила бы, что ты вдруг решил начать издеваться над Луной. Серьезно, может быть, стоит уже немного сбавить темп занятий, накопители лишними не бывают, я не спорю, и учиться тоже нужно. Но ее же и с клубами практически на себе несла к башне», после всех твоих заданий, и это всего через 3 дня после той тренировки. От тебя это слышать особенно любопытно. Скажи уж прямо, лицемерно, уточнила она, не став протестовать. Но я сама этого хотела. Она, тоже, напомнил Кайнет, даже в большей степени, чем ты. У тебя не было выбора. Луна пришла сама и попросила ее учить сама, знаю. И тем не менее, Луна могла просто не понимать, на что соглашается. А я о ней забочусь. Гринджер отвернулась и посмотрела на скрытое туманом озеро. Добавила тише. Ты вряд ли можешь сказать то же самое вслух, по крайней мере. Предлагаешь отказать ей в уроках, уточнил он, глядя в ту же сторону. Ничего особенного, серая пелена, скрывающая все. Всего лишь ввести некоторые рамки. Об этом я хотела поговорить. А еще задать тебе один связанный вопрос. И какой же, где для тебя лежит предел, Эльмелый? Спросила она, обернувшись. Есть ли черта, которую ты не сможешь пересечь? Кайнет не ожидал такого обращения. Он знал, что в свободное время ведьма вместе с Тейлор пытается узнать что-нибудь о нем и о его прошлом. Да и не могло быть иначе с ее неуемным любопытством, которое еще наверняка доставит множество проблем. Он даже ничем не препятствовал, но и никаких подсказок тоже не давал, время от времени подкидывая ложный след в виде какой-нибудь оговорки или вдруг проскочившего акцента. Однако по негласному уговору никто из посвященных в эту тайну старался не использовать известное им настоящее имя Мерфи, даже наедине. Видимо, Гринджер очень серьезно отнеслась к происходящему, раз пошла на такие крайности, или очень хотела получить от него ответы. «Это очень абстрактная тема для беседы», — произнес он медленно, обдумав все-таки и сам вопрос. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я сейчас говорю. Наш нынешний план, твой план, наше исполнение. Сейчас забудем про полицию, про Аврорат, про гоблинов и даже про пожирателей». Поразительно легко отмахнулась она от стольких проблем разом. Продолжила наседать на собеседника. Для того, чтобы его просто начать, ведь еще требуется и определенный уровень у всех участников. А тех, кто не соответствует, нужно на бегу подтянуть до твоих стандартов, не считаясь с издержками и с тем, сколько людей пострадает в процессе. И ведь там немалый фронт работ, а по сути у нас осталось всего несколько рабочих дней, чтобы закончить конструкцию, наполнить все магией и создать настоящее убежище, а не просто несколько измененных чарами зон по отдельности. Мы так работаем уже не в первый раз, обучаясь на ходу. Раньше с тобой и с другими такая схема была достаточно успешной, сейчас только масштабы больше, маг не стал ничего отрицать. Это и в самом деле был вполне действенный метод, зарекомендовавший себя в этой школе, не считая мелочей вроде стресса, что чуть меня не убил, или сражения с Яксли и Фенриром прямо на территории школы, в которой мы ввязались. Она словно говорила о чем-то незначительном, затем вновь взяла серьезный тон. «Да я ведь и не говорила, что идея не сработает, если у нас все получится как надо. Вопрос тут не что, а зачем. Для меня уничтожение пожирателей смерти – цель, для тебя – только средство. Но в чем же тогда твоя цель и как далеко ты ради нее зайдешь? Сражаться? Ради чего? Учить других и постоянно быть первым самому? Ради чего? От этого уже зависит, как далеко ты готов зайти в средствах и чем пожертвовать. Ты полагаешь, у меня есть какой-то глобальный план? Я пришел в школу ради некой великой цели и теперь иду к ней шаг за шагом?» Искренне удивился Кайнет, выслушав это. «Это предположение не настолько нелепо, как ты пытаешься показать. Наша компания, наш клуб, который ты помог создать, постоянно идет вверх, но силы и времени на это требуется все больше». Ведьма прочертила перед собой в воздухе нечто вроде восходящего графика, в конце указав в темное небо. Продолжила настойчиво задавать вопросы. «Все ради победы или не только? А дальше? Организуешь собственный колледж? А может, начнешь искать тот самый исток, ради которого никаких жертв не жалко? Год назад ты о нем говорил совершенно серьезно. Ты слишком много общаешься с Лавгуд». Усмехнувшись, Кайнет покачал головой. Подумал, что ее упорству явно можно было бы найти и лучшие применения. Боюсь сильно разочаровать, но с нашего последнего разговора и даже с момента поступления мои цели совсем не изменились. Выучиться, заняться изучением магии, завести семью. Я отчетливо слышу здесь «но». Значит, делаешь успехи. Я шел в школу, чтобы получить те знания, которых у меня пока нет. Ни во что не собирался вмешиваться. А еще до начала распределения появились дементоры. Потом была ламия на уроке, покушение на Люпина, весь этот театр с мародерами и Краучем, Нападение на Хаксмит. Уже за первый год я понял, что если грязнокровка хочет дожить до выпуска и после седьмого курса не оказаться посреди новой гражданской войны, он должен для этого приложить усилия сам, ждать помощи, в общем-то, ни от кого. И если он хочет заниматься магией всерьез, условия для этого тоже придется создавать самому. Желающих развиваться дальше тоже совсем немного. Для тебя, пожиратели смерти, зло этого мира, которое должно быть уничтожено. Для меня, препятствие, которое одним существованием мешает достижению всех моих целей сразу, и потому они должны быть уничтожены. Девушку найти тебе тоже тот, кого нельзя называть мешал, усмехнувшись, уточнила ведьма. В каком-то роде, с ухмылкой ответил Кайнет. Про себя он отметил, что ее тон звучал на удивление знакомо. На самом деле, их идеология глубоко укоренилась среди чистокровных. Из-за нее начался наш с Силвин конфликт, из-за нее Аманда долго не слушала моих советов, а тебя до последней дуэли с Малфоем считала просто удачливой посредственностью. В любом случае, пожиратели мешают лично тебе жить как хочется, а значит, можно делать что угодно. Гринджер проигнорировала последнее замечание. Ставить других в строй, натаскивать на врага, выжимать по капле, чтобы только хватило энергии на все. Ты делаешь практически то же самое, но считаешь, что твоя позиция выше с моральной точки зрения. Да, я не желаю повторения войны. Только ли в этом дело? Мак убедительно повторил ее тон. Продолжил с такой же настойчивостью. Клуб ты организовала вместе со мной. Зачем? Мечтала учить других? Или хотела найти тех, с кем можно поговорить не как со стеной? Тех, кто способен тебя понимать? Влезала в каждую проблему Поттера. И чего ради? От всей души желала помочь друзьям? Или боялась остаться без них? Без двух дураков, которые тебя чуть не убили, а потом как-то ухитрились спасти? Которые здесь первыми с тобой хотя бы заговорили. Иронично, что с таким началом ты больше всего боишься снова остаться одной. Ты еще пока не маг, а всего лишь ученица, признал он снисходительно. У тебя нет конечной цели, только желание выжить и страх, от которого ты убегала. Мои мотивы эгоистичны, да, не спорю. Но разве твои намного лучше? Все совсем не так. Гринджер очевидно не была готова вдруг услышать отповедь в свой адрес. Покраснела почти незаметно в темноте, попыталась неуверенно оправдаться. «Я хочу помочь людям. Надеешься спасти невинных от темных волшебников? Или боишься за своих близких? Стремишься предотвратить войну или планируешь первой убить тех, кто может напасть на тебя и на тех, кто с тобой рядом? Твой альтруизм вновь начинается и заканчивается на тебе одной. А чем ты лучше?» Она все-таки сумела собраться и перейти в наступление. Попыталась добавить сарказма в голос. Тихая должность декана, собственный факультет и дом в пригороде, где ждет семья, это твоя мечта. И ты после этого еще глумишься над усколобыми обывателями. Не сумев дослушать ее обвинения, Кайнет засмеялся, благо барьер все равно должен погасить звук через пару шагов. Наконец, смог перевести дыхание и взглянуть на отчетливо растерявшуюся от такой реакции ведьму. Слабо махнул рукой перед собой и произнес: «Первое поколение не прекращает меня радовать, честное слово. Даже в тебе еще так много от обычного человека, если ты и сейчас можешь делать столь нелепые предположения всерьез. Дом в пригороде. Думаешь, мне просто не терпится устроить свадьбу с сотнями гостей, а потом каждое утро отвозить детей в школу и к ужину возвращаться домой?» Он еще раз коротко рассмеялся, но уже без веселья в голосе. «Даже ты мыслишь магловскими стереотипами до сих пор. Семья – это не только люди, с которыми вы вместе завтракаете по утрам. Это те, кому ты можешь доверить все. Ведь не думаешь, что даже ты, Лин, Аманда, Клэр, вы знаете все, что знаю я. Есть секреты, что нельзя раскрыть никому, кроме самых близких. Есть эксперименты, которые тянутся веками, и заклинания, которые доводят до совершенства поколениями. И все это можно доверить только своим. А работы, которую я начну или продолжу, еще моим правнукам хватит. То есть даже тут для тебя тоже есть только долг, Джеймс?» После длительной паузы уточнила она, осмыслив все услышанное. «Во всем, от семьи до карьеры, ты ничего не можешь решить сам, просто потому что хочешь. Ты спрашивала, где для меня установлен предел. Я уже пересек множество черт, в том числе и тех, что провел для себя сам. Иначе я бы не стоял здесь и мы не вели этот разговор». Кайнет мрачно усмехнулся, но вдаваться в детали не стал. Произнес без тени сомнений: «Но в одном уверен, я больше не приму важное решение, поддавшись эмоциям. потому что захочу, а буду придерживаться своих правил. Сейчас они предписывают устранить угрозу пожирателей смерти, угрозу для меня, для нас, для школы. А значит, мы должны продолжить делать то, что уже начали, должны придерживаться графика. Если ты хочешь обязательно это услышать, я не собираюсь никем жертвовать ради победы, этого не предусмотрено в плане, который тебе должен быть отлично знаком. Хотя бы потому, что такое решение было бы иррационально. Собрать и обучить нашу группу оказалось слишком долго и затратно, чтобы использовать ее как расходный материал. Подумай, логика ведь твоя сильная сторона. Логика обычных людей, да, но, как и у большинства волшебников, у тебя логика своя собственная, ответила Гринджер с непонятным выражением, словно не могла определиться, пугаться ей такого ненормального подхода или пожалеть Мерфи, связанного своим кодексом и правилами. Что ж, я понимаю твои причины сражаться, и надеюсь, впредь ты проявишь больше уважения к моим, все-таки напомнила она о его отповеди. Хотя Кайнет ожидал более агрессивной реакции. Не может ли быть так, что она все спланировала с самого начала, и такой поворот разговора тоже. Все, лишь бы узнать чуть больше о своем наставнике. Знаешь, пока что мне удавалось сохранять чужие жизни, когда я доверяла тебе и твоим идеям. Надеюсь, что не допущу ошибку и в этот раз. Но если бы ты мог хоть немного сдерживаться не во вред делу, конечно, напомнить, как ты избила Лангбаттома год назад, с насмешкой предложил маг. Я признала, что была неправа. Я не считаю, что недавно был в чем-то неправ. Но если это не помешает плану, то могу попробовать. Под твою ответственность. Под мою ответственность. В крайнем случае лишнюю работу Луны я возьму на себя. Ведьма развернулась к лестнице, на ходу взмахнув рукой. Редкий туман закружился спиралью вокруг башни и затем мелким дождем пролился вниз во двор, в такое время уже пустой. Маг не готов был определить, что для Гринджер значит этот жест, попытка выместить раздражение или наоборот, удовлетворение от того, что она добилась в разговоре своего, а может и то, и другое сразу. Глава 85. «Приятно видеть, что вы все смогли прийти», — отметила Элеонора Аллин, оглядывая небольшую группу студентов со второго по пятый курс. Всего около дюжины человек, но больше в ее кабинете одновременно бы и не поместилось. «Думаю, вы уже знаете, что я хотела бы сегодня предложить вам дополнительные задания, которые обеспечат вашему факультету баллы, а вам самим их результаты облегчат жизнь летом на экзаменах. Но все это, конечно же, совершенно добровольно». Кайнет сомневался, что должен сейчас находиться здесь. История магической Британии, так правильно стоило бы называть эту дисциплину, никогда не входила в список его приоритетов в этой школе. Однако даже по практически бесполезному предмету он не согласился бы на оценку ниже превосходно, потому невольно оказался среди самых успевающих учеников. Даже среди самых упорных зубрил Хаффлпаффа и самых начитанных умников Рейвенкла к истории магии было принято относиться легкомысленно и лишних усилий ради нее в течение года не прикладывать. Отдельные исключения, вроде присутствующих здесь же Эшвуда и Лавгуд, лишь подтверждали общие правила. И даже замена совершенно бесполезного преподавателя пока не смогла этого подхода переломить.